Глава 7. Итак, они отбились. Что теперь? Двигатели не работают. Связи нет, но это в принципе не проблема. Безопасники с космопорта начнут их искать. Прилетит дрон, и все закончится. Еще угрозы. Груз цел. Если прямо сейчас не придет еще одна группа рейдеров на броне, то они смогут удержать его до прихода поддержки. Так, а эти, как их, крылания? Они же начнут подтягиваться к месту боя. Да и хрен с ними. В броневике они смогут отбиваться от них хоть несколько дней. Надо только убрать тела убитых ребят, чтобы твари до них не добрались. И снять с других броневиков аккумуляторы для лазерных пулеметов. Айрат начал раздавать приказы. «Новиков, Свенсон, соберите тела наших во втором броневике. Там дверь цела. Заприте». Два здоровяка поднялись, направляясь к выходу. «Грант, Ким!» «Снимайте все питание для бортового оружия с пустых машин. Сносите сюда!» Бойцы кивнули. «Здесь, в головной машине, будем ждать эвакуации», — обратился Айрат ко всем. «И не расслабляться там. Оружие с предохранителя — это пустыня, мать ее, а не лужайка у вас на заднем дворе!» Свенсон хмыкнул и шагнул за товарищем к двери отсека. Тут в проеме возникла фигура человека с оружием наперевес. «Пуф!» Хлопнул вышибной заряд подствольного гранатомета, и Айрат понял, что это конец. И еще он успел подумать, что он, старая, тупая каракатица, не проверил периметр, пропустил врага. Сейчас граната влетит в боевой модуль и взорвется внутри, растерзав всех их разом шквалом осколков или пламенем термобара. Но получилось иначе. Новиков. Евгений Новиков с Земли, из России. Не шарахнулся в сторону от летящего навстречу заряда, как сделал бы любой нормальный человек с нормальными инстинктами. Он шагнул ему наперерез. Айрат знал, их там так с детства воспитывают. Не бросать, прикрывать, защищать. Новобранцы из России очень ценились во всех армиях галактики. Тренировки делали из мужчины опытного бойца в своей специальности, но те качества, которые русские получали на земле, у себя на родине, натренировать было нельзя. Редкое, врожденное свойство. Граната вонзилась ему в живот, но не успела встать на боевой взвод. Новикова швырнула в переборку, и гулко грохнув о железо, он со стоном сполз вниз. Взрыва не случилось. Мгновенно вскинутые три ствола ударили в ответ и буквально вынесли гранатометчика наружу. «Ким, Свенсон, досмотр!» — взревел в ярости Айрат. «Грант, прикрытие!» Граната могла рвануть в любой момент, надо было выгнать парней из замкнутого пространства модуля. Когда, вскинув автоматы, бойцы скрылись за дверью, Айрат упал на колени перед Новиковым. Боец полусидел у стены и мычал, держа растопыренные дрожащие ладони над торчащей из живота гранатой, словно оберегая хрупкое сокровище. Айрат быстро достал медпакет и, сжав в руке перевязочный пакет, принялся разглядывать рану. Штатная граната, термобарическая, с доводчиком. Пробила слои кевлара, но увязла в амортизирующем подкладе. Механизм доводчика словно вколачивал заостренный корпус гранаты вглубь цели, чтобы взрыв происходил внутри, принося максимум разрушения. Взрыватель взводился через 1-2 секунды после выстрела. Видимо, не успел. Но что у него в его электромеханических мозгах? Применить медпакет снаружи было невозможно. «Сынок», — негромко позвал Айрат, — «нам с тобой надо отключить систему лечения ран, понимаешь?» Боец с урчанием закачал головой. «Сейчас костюм начнет лечить твою рану. У тебя там установлен препарат. Хэкблад. Рана, быстро затягиваясь, может сдвинуть гранату. Тогда, вероятно, взрыв». Новиков, наконец, поднял на Айрата бледное лицо. «Взрыв нам не нужен, командир», — он попытался улыбнуться. «Я потерплю». Из опыта Айрат знал, ранение живота — очень болезненная хрень. Снаружи раздались несколько очередей. «Сейчас я введу тебе обезбол, боец», — произнес осторожно Айрат, наблюдая за тем, как под бронестеклом парень с трудом двигает глазами, управляя интерфейсом системы костюма. Новиков отключал автоматическую систему лечения. В модуль заскочил Ким. «Командир, каньон чист. Ну, от рейдеров чист». «Кто стрелял?» «Мы с Грантом стреляли. Там эти местные начали подходить. Мы отогнали». «Как выглядят?» «Да как?» «Как уродские многоногие собаки». «Понял, Ким. Возвращайся к заданию». «Командир, а как с собаками быть? Их там больше становится». «Ким, не заставляй меня рассказывать тебе, потомку древних корейцев, что делать с собаками». Ким засопел. «Собирай батареи к пулеметам, солдат. Сейчас я приду, прикрою». Ранение Новикова все меняло. Ему нужна срочная помощь, в броневике ее не окажешь. И помощь отсюда не вызвать. Через сколько часов их найдут? Протянет ли раненый это время? Что придумать, как не дать парню умереть? Айрат открыл командирский планшет с картами местности. Нашел корпоративную трассу. Нашел каньон. Они тут. А это что? Взгляд уперся в небольшую область, очерченную желтым обрисом недалеко от ленты дороги. Он вызвал описание. Вот оно. Айрат аккуратно уложил голову Новикова на пол. Морфин действовал, боец расслабился и блаженно закатил глаза. Подбежав к замыкающему броневику, откуда Свенсон и Грант выносили тела, он увидел метрах в 100 около 10 шестиногих фигур с выгнутыми спинами. Твари словно приплясывали на месте, изгибаясь, как ужи на сковородках. «Отряд!» – зычно гаркнул он. «Новая водная! Нашему боевому товарищу нужна скорая медицинская помощь, поэтому мы отсюда уходим. Ким и Грант, отбой по сбору батарей. Они нам не понадобятся. Помогайте спрятать тела и готовимся». «Сэр!» – неожиданно перебил его Свенсон, смотрящий на Новикова с брезгливостью, словно на таракана в тарелке с супом. «У меня предложение». Айрат знал. Сейчас наступал критический момент. В ситуации, когда все идет не так, некоторые люди начинали терять контроль, терять себя. Страх, боль, отчаяние заставляли их забывать о чести, о присяге и долге. Бойцы дезертировали, устраивали мятежи, убивали своих командиров. Свенсон сильный боец. Он верит в свою силу, но явно боится. Сейчас он, а вероятно и кто-то еще из его небольшого отряда, спрашивает себя, почему бы им не выкинуть раненого Новикова за ближайший камень? Почему бы не избавиться от гранаты, что вот-вот рванет, и не занять огневые позиции в надежном броневике? Нахрена им куда-то идти, тащить на себе тяжелое тело, подставлять жопу под зубы и клыки этих пустынных тварей? Нахрена им снова думать каждую секунду, взорвется в следующий миг гребаная граната в животе Новикова или нет? Нахрена им слушать тупые приказы тупого командира? «Свенсон». Голос Айрата стал холоднее и мрачнее обычного. «Я сделаю вид, что ты контужен». «Контужен? И кое-что подзабыл. Я твой командир, сынок. Я твой командир не потому, что так решили в штабе. Я твой командир, потому что сильнее, быстрее, точнее и умнее тебя. Я выше, мать твою, и красивее. Поэтому напомню. Если ты еще раз позволишь себе перебить командира, перебить меня, я оторву тебе твою тупую башку, не способную думать дальше одного тактического хода. Я могу оторвать тебе башку этой рукой или этой и не испытать при этом ни грамма сомнения или страха. Потому что боец, бросающий товарища ради спасения своей дрожащей жопы, жить недостоин. Не в моем отряде». Айрат, медленно шагая, приближался к Свенсону. Он заметил, что твари там, за спиной у шведа, у входа в каньон, тоже пришли в движение. «Грант Ким! Твари с западного входа, сдерживающие огонь, беречь боеприпасы!» Голос его прозвучал так мощно и уверенно, что если у кого-то и были сомнения, заявить о них никто не решился. Водитель и кореец кивнув пробежали немного за замыкающий броневик и, встав на колено, принялись бить одиночными по кривокостам. «В моем отряде, Свенсон», — продолжил Айрат, подходя к шведу, — «уважают боевое братство. В моем отряде не бросают своих. В моем отряде парень, который закрывает всех от гранаты, достоин того, чтобы о нем позаботились». Он остановился перед огромной фигурой шведа и тяжело посмотрел тому прямо в глаза. «Ты в моем отряде, боец». Айрат видел, швед сейчас решает для себя что-то важное и непростое. Он смотрел на Айрата с тревогой и нерешительностью. И вот чаша весов качнулась. «Конечно, сэр! Я в вашем отряде!» Айрат немного склонил голову на бок, не спуская со Свенса на глаз. «Какое у тебя было предложение, солдат?» «Я...» Швед на секунду замялся. «Я хотел предложить сделать носилки и сети для закрепления груза. Я видел сеть в третьем броневике». Айрат удовлетворенно кивнул. «Отличная мысль, солдат, займись этим, когда перенесешь тела». Грант, который очень неплохо для водителя стрелял, всаживая пули в самых дерзких тварей, неожиданно бодро выкрикнул, не поворачивая головы. «Командир, сэр! Так какой у нас план? Куда мы уходим?» «Прекрасный вопрос, Грант», — ответил Айрат, убавив грозы в голосе. «Там, за северной грядой, всего в 2 километрах компрессорная станция. Это значит, там есть люди, защитный купол и медицинский модуль». «Секция А3 на месте. Рекомендация. Необходима герметизация стыков», — отрапортовал один из дронов-укладчиков. «Спасибо тебе большое, родной», — сердито пробормотал Брахва. «Где б я был и как бы я тут со всем этим справился? Со своим-то жалким академическим образованием, без твоих-то бесценных советов». Основу станции составляли модульные секции, доставленные грузовыми челноками с орбиты. Каждый блок — это предварительно собранный узел из сверхлегкого графенового сплава «Гиперион», способного выдержать и перепады температуры, мощные вибрации частых здешних землетрясений. Харви, управляя погрузчиком, опускал узлы в подготовленные углубления, где дроны-укладчики стыковали их с хирургической точностью. Последние обновления программного обеспечения, которые провели производители, заставляли роботов любезно напоминать своим операторам о том, что нужно делать дальше. Обычно это были азбучные истины, которые знал, как считал Брахма, любой обалдуй второкурсник. «Аминанх, запусти малышей в 3-ю секцию!» По швам поползли ремонтные микророботы, напыляя самозатягивающийся герметик. Через минуту соединение было готово к испытаниям. «Босс, есть минута!» К Брахме подошел Денис. «Готов отчитаться по исследованию восточного сектора?» «Да, давай, конечно», — ответил тот, расширяя фрейм виртуальной карты на своем планшете. «Вот тут 2 больших вытянутых кармана», — указал он на участке территории, прилегающие к восточной окраине стройки, «а тут 3 маленьких». «Угу», — вгляделся Брахма в контуры рельефа карты. «Спасибо, Денис. Нанеси потом на карту точные границы и подгрузи в общую базу». Когда 3 недели назад после выздоровления начальника команда активно приступила к стройке, Денис нечаянно подкинул Брахме смелую идею. Перед тем, как Амен-Анху приступить к рытью 10-метрового квадратного приямка под установку секций станции, Денису надлежало сперва исследовать грунт. Среди прибывшей в злополучный день техники была автономная буровая платформа на магнитных подушках. На буровой, кроме установок плазменного бурения, находился комплекс ультразвуковых устройств. Вся эта хитромудрая электроника позволяла увидеть, из чего состоит грунт планеты на глубине до 15 метров. «Грунт стабильный, но есть карманы с криогелевым льдом», — доложил Денис тогда в первый же день исследований. «Глубина 3 метра. Придется выжигать перед заливкой фундамента». Это была нормальная практика. Платформа заходила на поверхность над карманом, раскаленные иглы плазменных буров легко входили в мерзлоту, испаряя лед и уплотняя грунт. Одновременно микророботы-стабилизаторы впрыскивали в породу полимерный состав, который, расширяясь, создавал уплотненную основу. Но Брахме припомнились некоторые опасные свойства криогелия, и он ухватился за возникшую в голове не менее опасную мысль. Штука была в том, что криогелий-9 при быстром подогреве взрывался с мощным бризантным эффектом. По сути, это была адская мина, заложенная в грунт самой природой. В замороженном состоянии газ лежал в грунте и никого не трогал, но... «Если разогреть его с помощью термовихревой установки», — подтвердил догадку Брахма на вечернем совещании Стебан, — «тогда рванет». «А еще лучше ионным детонатором», — с азартом подключился Войтек. «Сделать проще и сработает быстрее». «Эй-эй-эй», — вскочила Герда, отодвинув кофе. «Вы чего удумали, маньяки-пиротехники? Все тут взорвать к чертовой матери? Мы же еще не достроили». Брахма тогда рассмеялся. «Ты права, Герда. Какой нахрен интерес что-то взрывать, если это что-то еще не построено?» На следующий день он вызвал Дениса. «Когда удалишь весь газ здесь, в местах строительства, начинай поиск других карманов по всей прилегающей территории. Нужны неглубокие залегания до 5 метров. Ширина поиска — 100 метров». Вспоминая день, когда отрубился щит, Брахма снова и снова переживал множество эмоций, кипевших в нем тогда. Самой сильной была страх. Страх потерять людей, тех, которые, доверившись ему, отправились в это гиблое место. Второй по силе была злоба на корпорацию. Для аристократов жизни строителей и их жизни измерялись по шкале ценностей наравне с остальными накладными затратами. Газом, металлом, композитами, техникой, рудой. Просто строчка в списке расходных статей. Потому, проведя пару дней в размышлениях, он придумал план, как защитить себя и своих людей. Причем за деньги этих жадных ублюдков.